Глава 33. Варвара Александровна Андреева с невесткой и внуком должны были уехать в воскресенье. Наташа упросила заведующую детским домом Токареву взять ее сына и свекровь на катер, предоставленный для эвакуации детей. Вещи, зашитые в мешки и узлы, еще в пятницу отвезли на ручной тележке и сложили вместе с упакованным имуществом детского дома. Утром Варвара Александровна пришла с внуком к условленному месту на пристань. После прощания с мужем, ушедшим с утра на завод, после расставания с домом и садом, она чувствовала себя подавленной и разбитой. До часа отъезда десятки тревожных мыслей заполняли ее голову о дровах, которые заперты на плохонький замок, о доме, который будет стоять без призора, в то время как муж уходит на завод, об огороде, где без присмотра будут дозревать помидоры, о яблоньке, усыпанной недозревшими яблоками, бери, кто хочет, о недоштопанном, недошитом, невыстиранном, невыглаженном, о недополученных по карточкам жирах и сахаре, о том, что брать с собой, чего не брать, ей вдруг все показалось необходимым, и утюг, и мясорубка, и вышитый коврик над кроватью, и старые подшитые валенки. Андреев проводил ее и внука до угла, и она все просила его смотреть, проверять, не забывать десятка мелких и важных вещей. Но в тот миг, когда она поглядела на широкую сутулую спину мужа, в последний раз оглядела зеленую вершину яблони и серую крышу, все малые мысли и малые тревоги оставили ее. И с чувством, подобным испугу, она поняла, что нет для нее на свете дороже и ближе человека, чем старый ее товарищ и спутник. Он оглянулся в последний раз и скрылся за углом. На пристани она увидела сотни людей, заросших седой бородой стариков в зимних пальто, девушек, матерей с детьми на руках. Казалось, одни лишь глаза оставались на лицах молодых женщин. К поясам их модных пальто были подвешены чайники и фляжки. Бледнолицами и слабенькими были их ребятишки. Увидела она 15-летних девушек-подростков в синих лыжных шароварах с ногами, обутыми в тяжелые походные ботинки. На их худенькие плечи были надеты мешки с брезентовыми и веревочными лямками. Увидела она старух. Они сидели, опустив руки на колени, и смотрели, как маслянистая темная вода несет от пристани разбухшие арбузные корки, дохлую белоглазую рыбу, гнилые поленья, промасленные клочья бумаги. Когда она, живя в своем доме, видела этих иногородних людей, расспрашивающих, где баня, пристань, карточное бюро, базар, ее иногда охватывало раздражение против них. Точно они несли с собой беду, заражали тревогой землю, по которой ступали. И женщины в очередях, да и она сама сердито говорили: «Ох, выковыренные, одно беспокойство, цены гонят». Удивительно. Но именно они, эти горькие люди, утешили ее казавшуюся неутешной боль. Все они покинули родные дома, оставили запасы дров и картошки, не остывшие теплые печи, не сжатые поля, не снятые овощи в огородах. Она поговорила со скуластой старухой из Харькова и подивилась, как схожи их судьбы. Муж собеседницы был цеховым контролером, уехал осенью 1941 года с заводом в Башкирию. Она поехала к родителям своей невестки, жены старшего сына, в Миллерово, пожила там полгода, а теперь с невесткой и внуком едет к мужу. Двое ее сыновей ушли на фронт. И сидевшая рядом молодая женщина, жена командира, рассказала: она с двумя детьми и матерью мужа едет к сестре в Уфу. И старик-еврей, зубной техник, рассказал, что он уже третий раз поднимается с места. Сперва из Новоград-Волынска в Полтаву, из Полтавы в Россош, там он похоронил жену, а теперь едет в Среднюю Азию с двумя внучками. Мать их, его дочь, умерла от желтухи перед войной, а отца девочек, инженера на сахарном заводе, убила во время бомбежки. И пока старик рассказывал, девочки держались руками за его пиджак и смотрели на него, как на богатыря. А вид у него был такой, что, кажется, дунь на него, и он свалится. Люди собрались на Волжскую пристань из городов и сел, о которых она не слыхала, и уезжали в разные стороны, в Красноводск, Белебей, Елабугу, в Уфу, Барнаул. А судьба у всех была одинакова. Казалось, что Россия одна повсюду, как и судьба ее людей. И это чувство общности судьбы народа и страны, в которой жил народ, впервые ощутилось Варварой Александровной с такой же простотой и силой, как судьба и жизнь семьи в только что покинутом ею доме. А время все шло. От пристани отходили закрашенные зелеными и серыми пятнами пароходы с увядшими ветвями вокруг труб. «Словно на Троицу», — подумала она. Володя нашел себе на пристани товарищей. Она каждый раз теряла внука из виду, начинала звать его. Синее небо тревожило, и она всматривалась в ясную синеву. Только мысль о муже отвлекала ее от растущего беспокойства. Здесь, на пристани, она все думала, почему муж не хотел ехать с ней. Решил остаться работать до последнего дня. Все сильнее становился ее страх и нетерпение, и одновременно все больше крепло ее умиленное чувство к своему старику. Ей хотелось хоть на минуту увидеть его. Но потом вновь захлестывало ожидание беды. На небе появились кучевые облака. Темная вода плескала и урчала, шумели колесные пароходы, медленно выгребая против течения. Во всем чудилась тревога. Лишь около 12 дня из-за тюков багажа выскочил возбужденный Володя и закричал: «Идут, бабушка! Идут, и мама идет!» Варвара Александровна, торопясь, собрала кошелки, пошла следом за внуком. По крутому булыжному спуску к набережной сходил детский дом. Дети шли парами. Впереди рослые, у некоторых были надеты красные галстуки, у всех за плечами были мешочки и тючки. Руководительницы кричали и размахивали руками. Десятки торопливых детских ног стучали по булыжнику точно копытца. «Куда же нам?» — заволновалась Варвара Александровна. «Ой, Володь, где же ты? А то ототрут нас при посадке и останемся». Ей показалось, что заведующая, толстая, большегрудая женщина с сердитым лицом, откажется в последнюю минуту взять ее, и она все твердила: «Ой, Господи, да я в дороге ребятам помогу, и все, что нужно, пришью и залатаю». Течение сносило катер, и он, точно усмехаясь нетерпению Варвары Александровны, промахивался, проскальзывал мимо пристани. Механик снова включал машину, и катер долго-долго подбирался против течения к берегу. Так повторялось раза два, пока рассердившийся капитан, морщинистый низкорослый старичок в выцветшей фуражке, не заругался чрезмерную трубу матом и на матросов, и на механика, и на самый катер. После этого все вдруг наладилось. И Варвара Александровна подумала: «Эй, старый, давно бы ты так». Положили трап с веревочными перильцами. Два матроса и милиционер с винтовкой начали посадку. Застучали по палубе детские, обутые в сапоги и ботинки, ноги. Зашуршали тапочки. «А ты куда, бабка?» — спросил милиционер. Но заведующая с палубы крикнула: «Это бабушка с нами». На носу было удобное местечко возле ящиков, но Варвара Александровна решила устроиться на корме. К корме была подвязана лодочка, а неподалеку у борта висел спасательный круг. «Бабушка, а может быть, мне с дедом остаться?» — сказал Володя. «Вот я тебя привяжу, как козла», — ответила она. «Пойди лучше машину посмотри, сейчас поедем». Но отчалил катер не скоро. Грузовик, который должен был перевезти на пристань больных ребят и посуду, белье и продукты, запоздал, пришел лишь в 16:15. Водитель объяснил задержку тем, что лопнул коренной лист у рессоры. Но это было не так. С лопнувшей рессорой он ездил уже неделю. День его начался с левых, как он говорил, дел. За 3 стакана легкого табаку он подвез с базара к дому мешок ячменя, заехал заправиться и, позевывая, долго, 40 минут, обсуждал с приятелем положение, а затем они выпили по 100 граммов. Он пришел в благодушие, купил помидоров, воблы и лишь после этого поехал в детский дом грузить в машину имущество и 2 больных ребят. При погрузке вещей на катер водитель положил под сиденье выпавшее из мешка забытое вафельное полотенце и пожелал заведующей счастливого пути. Погрузив вещи на катер, он помахал рукой своей знакомой Клаве, стоявшей на борту катера. «Пиши, Клава!» — крикнул он ей. «Я до тебя в Саратов в гости приеду». Она рассмеялась, сверкнула белыми зубами. Он не стал дожидаться отправления катера, завел мотор и поехал в гору. На подъеме заглох мотор, и он 5 минут возился, пока наладил карбюратор. Водитель ехал вверх, слушая, как пыхтит мотор. Вдруг возник нарастающий вой бомбы. Он прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с ужасной тоской подумал: «Хана!» и перестал существовать.